между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Ты скромную улыбку свою от меня прошу не скрой. Моя родная Лейла Лоу, неземная Лейла Лоу. Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас? Мне нужен мир, в котором кроме нас нету никого. Ведь если ты не рядом, все вокруг теряет окрас. Моя родная Лейла Лоу, неземная Лейла Лоу. Thank you.